Ну я рад за вас. Я чего звоню-то? У меня появилось свободное время, и я хотел наведаться в вашу школу. У меня тут есть пара выгодных предложений для Ксавьера и студентов», — сказал Пирс со зловещей улыбкой. «Да, отлично, я скажу профессору об этом. Думаю, он будет рад тебя выслушать, и Курт будет счастлив снова с тобой встретиться», — радостно сказал Хэнк, после чего стало слышно, как он куда-то идет. «Ну тогда пока, пока. Ну с этим разобрались, теперь надо подумать над теми, кто будет мне полезен. Вроде там был пацанчик по имени Гарольд, он мог чувствовать живых людей в довольно большом радиусе вокруг себя. Способность не шибко полезная, но мне для одного дела будет очень нужна. Под Нью-Йорком есть община мутантов с деформированной внешностью. Часть из них имеет довольно радикальные взгляды и как Магнето считает, что войны между мутантами и людьми не миновать. Но большинство живут там просто из-за своих уродств и страха перед мутантоненавистниками. Они называют себя Марлоки. Их где-то пару десятков. И что-то подсказывает мне, что часть из них довольно быстро согласится поменять грязные тоннели под городом на нормальную кровать и свежий воздух. 15 марта 2012 года, башня Старка. Эмма Фрост. Умеет же этот мудак плюнуть в душу. Столько трудов и бессонных ночей, и ради чего? Похвалы от этой мрази. И главное, он ведь не пытался меня обмануть, я слышала его мысли. Он реально считает меня его лучшим творением. А ведь я так хотела увидеть на его лице злость, бессилие или хотя бы раздражение. Я бы наконец стала свободна. Но похоже, этому не суждено сбыться, и мои кошмары продолжатся. Предлагая Кристиану работу, я надеялась, что, вернув ему улыбку, я наконец перестану просыпаться в холодном поту. Но ничего не изменилось, и сегодняшняя ночь будет тому подтверждением. Я снова окажусь в семейном поместье и опять буду доставать тело Кристиана из петли. Может, хоть напившись, я смогу забыться и выспаться. Пока я выпивала, ко мне уже успела подкатить пара представителей золотой молодежи. Но тут даже без телепатии по их лицам было видно, что цель у них лишь одна. А порывшись у них в голове, я еще и узнала стандартный для этой поры способ получения девушек. Если их кошельки не позволяли забраться под юбку, то в ход шли наркотики вместе с парой возбудителей, подмешиваемых в питье жертве. Тратить силы на изощренную кару этим мразям не было никакого желания. Поэтому я просто заставила их самим принять заготовленный для вечера набор химии и пойти уединиться в туалете. Проводив взглядом созданную буквально на моих глазах пару, я продолжила заливать в себя спиртное. Стать жертвой какого-нибудь слишком активного паренька, будучи пьяной, я не боялась. Я знала, что после встречи с отцом, Кристиан последовал за мной, и даже сейчас он прячется в толпе и издалека буравит мою спину взволнованным взглядом. Его забота, конечно, греет мне душу, но он ведь знает, что я телепат, и при этом до сих пор свято уверен, что я точно не имею понятия о его слежке. На пятом коктейле я была ошарашена вопросом от непонятно, когда появившегося слева паренька. Я уже начала думать, что выпила так много, что телепатия начала давать сбои, но прислушавшись к чувствам, я с шоком поняла, что он просто не ощущается. С таким я сталкивалась впервые. Нет, конечно, были случаи, когда я не могла прочитать человека, но это обычно были люди с очень сильной волей, или мутанты-менталисты, или люди с генераторами шума. Если первые два типа особо ничем не отличались по ощущениям, я их чувствовала, просто при попытке залезть в голову наталкивалась на блок, который при повреждениях сразу оповещал владельца о моем проникновении, то вот третий случай был более редок. Он встречался у очень богатых и опасных людей. Если обычный человек напоминает постоянно работающее радио, то такие люди были похожи на сломанную технику. Из-за шума, который распространялся носимым ими устройством, их нельзя было прочитать. Хотя тот же Старк такое устройство не носит, но его реактор создает такой шум, что может прикрыть собой еще и пару человек, стоящих рядом. Но этот парень просто был пустотой для моей телепатии. Его как будто не существовало. Это не очень приятное ощущение, если честно. Представьте, что вы общаетесь с невидимкой. Вы его слышите и даже можете дотронуться, но мозгу все равно непривычно, и он из-за этого напрягается. Поняв, что я уже минуту пялюсь на него, я не нашла ничего лучше, чем просто спросить о том, кто он. Райан Пирс, не слышала о нем, хотя обычно мне известны лица всех, кто приходит на пьянки Старка. Хоть я и не являюсь постоянным посетителем этих мероприятий, но хотя бы раз в месяц я позволяю себе отдохнуть в окружении дебилов. Почему дебилов? Ну, по-другому большую часть присутствующих здесь людей не назвать. В основном это богатенькие детки, которые даже понятия не имеют, откуда на их карточках берутся деньги. Их целью в жизни является лишь трата денег, вечеринки, секс и наркотики. Но большинство из этой золотой молодежи знает мое имя и по гуляющим среди их вида слухам представляет, что с ними может случиться при наглом поведении в моем присутствии. Поэтому на вопрос парня я честно ответила и назвала свое имя и фамилию. Хаймем, похоже, он из новеньких и совершенно ничего не знает обо мне. На мой ответ он никак не отреагировал и продолжил смотреть на меня с улыбкой. Ну, за нормальный взгляд можно будет накинуть ему пару баллов, а то я уже устала от этих плотоядных оцениваний. И ведь так одеваться у меня уже вошло в привычку. Ну, не могу я отказаться от такого простого способа пробития защиты сознания. Из-за такой одежды мне даже особо напрягаться не надо, все мысли жертвы сразу становятся, как на ладони. Да я даже пару раз пробивала защиту у владельцев сильной воли с помощью правильного подобранного ракурса для их глаз. Спросив у парня насчет того, как он оказался здесь, я чуть не рассмеялась ему в лицо. Он сказал, что сбежал от дела и работы. Если это была шутка, то точно очень удачная. Да я ни в жизнь не поверю, что кто-то способный попасть на эту вечеринку и имеющий такое личико когда-то работал. Скорее всего, его мама или папа дали ему простейшую работку для хоть какого-то опыта, а он, помучившись часик, решил, что устал и свалил отдыхать. Но в принципе какая мне разница, не в койку же мне его тащить. Он хоть и выглядит на 21-22 года, но хрен их разберешь без телепатии. А у меня даже после алкоголя голова еще варит. Но вот спайте этого тепличного мальчика и посмотреть, как он полумертвым будет ползти к лифту можно. Дальше все было, как в тумане. Коктейль за коктейлем, и мой язык сам собой развязался. Вот нахрена я начала грузить его своими проблемами, он ведь не имеет к этому никакого отношения. А эта сволочь ведь еще и поддакивала мне, и вот как после этого можно не высказаться до конца. К окончанию вечеринки я уже почти ничего не понимала и держалась на чистом упорстве. Вот как Пирс смог выхлебать столько алкоголя. Я уже на середине выпивала не больше одного коктейля раз в 10-20 минут, а он закидывался стопками каждые пару минут. Так и в конце он еще и помог моему телу не растянуться на полу. Я не понимаю, как я стала той, кто без поддержки не добралась бы даже и до лифта. Он точно мутант, хотя нет, скорее демон. Только демон бы смог залить в себя столько алкоголя и ровной походкой пойти к лестнице. А я точно помню, что последнее, что я видела, это его ровная походка. Следующий день — личный пентхаус Эммы Фрост. «Вдвоём», сказала Эмма, лежа в постели и размышляя о способах закончить свои страдания. «А ожила наконец, я уже собирался идти тебя будить», — ответил зашедший в комнату блондин, убирая занавески и давая солнцу доступ в комнату. «Вдвоём», повторила просьбу Эмма, уже начиная примиряться к попавшему на глаза балкону. Промучившись в агонии пару минут, она наконец услышала шаги своего брата, несущего столь нужную для ее выживания жидкость. Протянув дрожащую руку к стакану Фрост, сжала его изо всех сил, чтобы, упаси бог, не пролить ни капли. Спустя секунду она услышала звук треснувшего стекла, а затем почувствовала, как целительная жидкость стала литься по ее руке. Сконцентрировавшись на стакане, она стала свидетелем того, как ее кожа от ладони и выше стала напоминать кристалл. «Эм, а ты не говорила мне о такой способности?» — с интересом рассматривая руку, сказал Кристиан. «Я и сама про нее не знала», — от шока чуть-чуть собравшись с мыслями, выдала Фрост. Глава 56. Добирался до школы я на недавно купленном спорткаре. Поэтому пока я проезжал по прилегающим к ней территории, моя машина собрала максимум взглядов. Большинство детей, попавших в институт, были из среднего класса. Хотя, если я не ошибаюсь, то та же Джубили вообще побиралась и зарабатывала на пропитание с помощью своих сил, которые она выдавала за фокусы. В принципе, на такой эффект я и рассчитывал. Все же, если мое предложение выгорит, то полученный уже сейчас ярлык богача сыграет мне на пользу. Припарковавшись у входа, я подошел к встречающему меня Хэнку. «Привет, а что это ты у нас посинел?» — сказал Пирс, одарив зверя понимающей улыбкой. «Я просто решил не скрывать своей сути. Профессор всегда говорил, что мы должны принять себя такими, какие мы есть», — ответил Маккай, совершенно не желая смотреть в глаза Пирсу во время своей речи. «Ну, я в принципе так и подумал», — совершенно серьезным голосом сказал Раин, кивая головой. «Я правда решил принять себя. Немного повысил голос Маккай. «Ну так, а кто спорит?» — ответил Пирс, еле сдерживая улыбку. «Ладно, про твой каминг-аут ты уже рассказал. Пройдемся до лобы». Видя, что еще чуть-чуть и Хэнк сорвется, Райан решил перевести тему. «Хорошо, но зачем?» — подавив возмущение, спросил Хэнк. «Да вот узнал я во время своего прошлого пребывания тут одной наемницы, способной менять свой внешний вид. Говорят, она дружит со школой и отправляет сюда юных мутантов», — сказал Райан. «Да она иногда доставляет сюда детей, которым больше некуда идти», — ответил Хэнк, явно желающий не распространяться насчет мистик. «Ну ты же у нас много времени проводишь за исследованиями разнообразных мутаций. У тебя ведь должны быть образцы ее крови», — скорее утверждая, чем спрашивая, сказал Пирс. «У меня есть образец ее крови, но он довольно ценен, и вообще зачем тебе ее ДНК?» — нахмурившись, спросил Хэнк. «Хочу провести пару исследований, но я готов возместить тебе потери», — сказал Райан, доставая из сумки две колбы с кровью зеленого цвета. «Что это?» — спросил Маккай. «Это образцы ДНК Халка и мерзости», — спокойным тоном сказал Пирс, явно наслаждаясь выпученным взглядом собеседника. Казалось, что еще десяток секунд и Хэнк начнет стрелять лазером, как младший Саммерс. «Откуда у тебя это?» — сглотнув слюну, спросил Маккай. «Секрет. Ну так, что ты согласен на обмен?» Предвкушающе улыбнувшись, спросил Пирс. «Да», — ответил Маккай, довольно быстро направившись к холодильнику с образцами. Оставив Хэнка гипнотизировать микроскоп, я отправился наверх. Достать кровь мистик можно было всего двумя способами, и второй был слишком муторным. Благо я вовремя вспомнил о Хэнке и его сыворотке, сделавшей из почти нормально человека синего зверька. Если честно, я сейчас так же, как и Маккай, хотел засесть в лаборатории месяцев на 10. Образцов и идей для исследований было просто уйма. В основном я хотел выделить из своей крови гены, отвечающие за трансформацию и возвращение нормального вида. Такие же гены надо будет найти и у Халка. Но его кровь интересна и по куче других пунктов. Одна способность почти бесконечного роста силы была крайне занимательна. А то, что он при своем нестабильном состоянии еще сильнее, чем Эмиль, прямо-таки грузит мозги. Ведь как должно быть на самом деле? Тот, кто не закончил трансформацию до конца и не получил полностью приспособленное под радиацию тело, должен быть слабым. А вот полностью преобразившийся Блонский, имеющий теперь идеальное тело гамма-мутанта, обязан хотя бы раза в два превосходить своего предшественника в фиолетовых шортиках. Но нет, Халк жрет окружающую его радиацию, как не в себя, и может стать в дохренолеон раз мощнее, а вот мерзость получила планку, выше которой Эмилю теперь не прыгнуть. Если... Конечно, он не вколет себе еще пару литров крови Брюса, но тут скорее 90-10, где 90% это смерть в виде зеленого костлявого шарика, взорвавшегося спустя пару минут после принятия допинга. А ведь у меня еще лежит ДНК Мёрбиуса, способная сильно стабилизировать почти любую химическую муть. И мне вот очень интересно, что будет, если стабилизировать ДНК Баннера. По логике он должен стать намного сильнее и скорее всего навсегда застрять в своем зеленом амплуа. Но вот если туда примешать еще и наши с мистик навыки по смене внешнего вида, то это уже интереснее. Например, Блонский хоть и потек немного кукухой, но учитывая комиксы и мои познания в его кровушке, это ненадолго. Через год-два он станет нормальным. Сейчас из-за резкого изменения организма и постоянной перестройки у него в крови должен быть такой гормональный коктейль, что я удивлен, как он после превращения не кидался на всех вокруг с пеной у рта. В общем, когда у него перестанет подтекать крыша, я устрою с Эмилем встречу и предложу тому возможность получить возможность возвращения к нормальному виду. Конечно, если смогу намутить такой коктейльчик. Встречу с профессором мне назначили на вечер. До этого у него будут какие-то дела вне школы. Ну и поскольку у меня пока есть довольно много свободного времени, я решил заскочить к Курту. Проведаю друга и узнаю, как у парня дела, потому что, если ученики так и продолжат его сторониться, можно будет предложить ему работу. Поскольку я пока не владею магией, то телепортер будет мне крайне необходим, хотя даже после получения колечка и навыков открытия портала он не станет более бесполезным. Как минимум Вагнер является ключом к плану Азазеля, и хотя мне неизвестно насчет судьбы здешнего папани Курта, но в любом случае, учитывая, что в своем плане демон станет максимум раз в 8-10 сильнее, можно будет попытаться обзавестись неплохим местом на крайний случай, которое, как и микромир, не затрагивается силой камней. Добравшись до Курта, Я сразу был подвергнут силовым обнимашкам и завален кучей информации по школе. Он рассказал про конфликты и события, которые в основном сводились к разборкам между подростками с суперсилами, крушащими все вокруг. Одним из важных лично для Курта событий стало появление нового студента неделю назад. Роберт Дрейк, более известный как Айсмен, был предан собственной семьей. Его брат, узнав о способностях родственника, сдал его группе радикалов. Если бы не пришедшие вовремя люди Ха, то стычка скорее всего закончилась бы кучей трупов. Как я понял, именно это позволило Дрейку нормально оценить Курта и стать ему другом. Все же, если для его брата он выглядящий, как обычный человек, является монстром, то внешность Вагнера уж точно не является показателем его сути. Еще одним из плюсов Роберта стала его драка со скотом. По словам Вагнера, после появления в школе он в основном был угрюм и необщителен, и Саммерс часто к нему лез, пытаясь растормошить парня. Намерения вроде благие, но, как говорится, в общем, он дошел до того, что его целью стало просто заставить Дрейка проявить силы. Ну и парень не сдержался и два дня назад навалял скоту, заморозив его тело и не дав даже повернуть голову в его сторону. По словам Курта, Саммерса потом часа три размораживали. После описания своей школьной жизни он медленно, но, верно, перешел к выпытыванию информации, связанной со мной и Нью-Йорком. По типу цены машины, чем я занимался, слышал ли я про разборки гамма-монстров в Квинсе и т.д. В общем, отвечая на ворох его вопросов и уточняя многие моменты, я как-то нечаянно проболтался про свою музыкальную карьеру. «Да ладно, гонишь», — с нескрываемым скепсисом сказал Курт. «Ну-ка отойди», — сказал Пирс, отгоняя Вагнера от компьютера, после чего зашел в свой аккаунт на YouTube. «Да ну нафиг», — сказал Курт, посмотрев на Раина взглядом преданного последователя сектанта. «Слушай, у нас сегодня вечером будет вечеринка с выступлением нескольких приглашенных групп. Выступишь?» Применив взгляд кота из Шрека, спросил Вагнер. «Я могу, только перестань так на меня смотреть», — сказал Пирс, передернув плечами. «Все же, когда на вас так смотрит парень, да еще и синего цвета кожи с махающим на заднем фоне хвостом, это пугает. А новые песни исполнишь?» Начал ковать железо пока горячо Вагнер. «Исполню», — сразу же сдался Раин. «Только тогда мне придется занять твой ПК на пару часов». «Окей, конечно, конечно, работай», — сказал Курт, повиснув на установленном для него турнике и начав прожигать спину Раина взглядом. Я сразу начал искать в памяти произведение для вечеринки и спустя несколько минут смог подобрать одну подходящую песню. Также можно исполнить кое-что для Роберта, да и милаху Саммерса обделять не стоит. В этот момент нависающему над Пирсом Курту почему-то стало не по себе, и он немного отстранился от друга. Закончив с составлением композиции и перепиской текста, я попросил Курта передать их выступающей группе. Конечно, они не исполнят их идеально. Ни одна группа не сможет сыграть новые произведения, идеально тренируясь всего 1-2 часа. Но поскольку эта группа и так собрана из подростков, я буду считать и среднее исполнение уже верхом профессионализма. Пока Курт разбирается с группой, я отправился на встречу с профессором. Зайдя в кабинет к Ксавьеру, я застал картину хмурого лица Чарльза, рассматривающего бумаги. Его стол был завален кучей папок с разными документами. На некоторых из них я увидел крайне интересное название оружия Ха. «Здравствуйте, профессор», — сказал Пирс, присаживаясь напротив Ксавьера. «А да привет, Брюс. Хэнк говорил мне, что ты хотел поговорить. Я так погрузился в бумажки, что даже не заметил тебя, извини», — сказал Ксавьер, снова отметив непривычное чувство пустоты на месте Уэйна. «А, что за оружие Ха? Вы собираете новую команду?» — спросил Пирс, уже зная ответ. «Нет, это не мои документы. Их добыли ребята на последнем задании. За последние полгода мы столкнулись с несколькими лабораториями, где проводились опыты над мутантами. Среди персонала этих мест встречались боевые мутанты, преданные этой организации. Я считаю, что они могут нести ответственность за твои травмы», — сказал Чарльз, наблюдая за реакцией Брюса на эти новости. «Опыты над людьми для выведения оружия? Супер. Такие предприятия 100% курирует кто-то из правительства», — отыграл недовольство Раин. «Я тоже пришел к таким же выводам. Их люди нашли способ быстрого вычисления мутантов. Раньше приходилось ждать около 5-6 часов для определения гена Ха даже у одного человека, а теперь им хватает 20-30 минут на это. И у них есть доступ к образцам крови из множества больниц», — грустно поведал о возможностях врага Ксавьер. «Это прискорбно. Но я хоть и владею некоторыми финансами, но точно не вхож в политику. уничижительно сказал Пирс. «Да я и не ожидал от тебя каких-то действий, Брюс. Я просто предупредил о довольно широких возможностях напавшего на тебя врага», сказал Ксавьер. «Раз с этим мы пока разобрались, то тогда, пожалуй, пора перейти к цели моего визита. Начнем, пожалуй, с того, что меня зовут Райан Пирс. Когда я попал к вам, я не особо доверял школе и вам, в частности. Мой отец имеет довольно большие финансы и некоторый уровень связи. Поэтому я знал о школе и телепатических возможностях ее директора», улыбнувшись, сказал Райан. «И что же заставило тебя рассказать мне правду сейчас?» Немного нахмурившись, спросил Чарльз. «Полное убеждение в своей неуязвимости для телепатов. Чарльз, вы должны понимать, что у любого телепата всегда будут проблемы с доверием близких людей. Откуда человеку знать, что его мысли не были ему навязаны? Вы постоянно слышите мысли людей и понимаете, что даже если это не так, то все еще довольно легко подсадить человеку червячок сомнения», с грустным выражением лица сказал Пирс. «К чему ты клонишь?» — недовольно спросил Ксавьер. «К тому, что я являюсь лучшим вариантом для сотрудничества. Я уже сейчас получаю ежемесячно около 30-40 миллионов долларов, и недавно я открыл свою компанию, которой будут нужны толковые работники. Профессор, вы ведь знаете, что большинство подростков не готовы к обычной жизни. У некоторых из ваших студентов имеются явные физические особенности, которые не позволят им нормально интегрироваться в общество людей», сказал Райан, доставая из сумки папку с документами. «Допустим, я понимаю, к чему ты клонишь, но зачем тебе это?» — с непониманием взял в руки папку Ксавьер. «Если описать выгоды более кратко, то это способности, генная инженерия, преданности, свежий взгляд. Способности многих мутантов крайне полезны в научных направлениях. Также я знаю, что Маккай занимается изучением ДНК учеников. Я бы смог собрать намного больший штат специалистов по этой теме, которые за щедрую зарплату могли бы добиться многого в этом направлении. Представьте, как бы продвинулась медицина, если бы человек мог бы на час получить регенерацию Лагана. Также я понимаю этих детей, поэтому знаю, что, столкнувшись с пренебрежением от общества, они смогут по достоинству оценить мое предложение. Ну и последней выгодой являются опять же суперсилы. Они заставляют их смотреть на мир по-другому. То, что может не замечать обычный ученый, какой-нибудь мутант будет видеть всю жизнь», — описал перспективы Пирс. «Ты можешь задержаться здесь на день, мне надо подумать над твоим предложением, Райан», — сказал Ксавьер, окинув бумаги контракта задумчивым взглядом. «Я и не ожидал от вас мгновенного принятия решения. Тем более Курт уговорил меня сегодня выступить на вечеринке. Поэтому я при всем своем желании не смог бы куда-то уйти», — сказал Райан, покидая кабинет профессора. Глава 57. Вечеринка не представляла собой что-то поразительное. Но это было лишь пока. Не знаю, кто тот гений, подгадавший так время, что у профессора голова сильно занята другими вещами, но алкоголя было много. В принципе, Джин могла сдать всю лавочку, но блин, какой подросток станет так поступать? Поэтому я заочно знал, что через часик-другой здесь будет очень интересно. Все же школа полная пьяных подростков с суперсилой, это Диснейленд уровня хардкор. «Ну что, ты готов?» — спросил Курт, подходя к Пирсу сзади и хлопая друга по плечу. «Конечно. А ледяной мальчик пришел?» — спросил Райан, выглядывая из-за шторки, находясь на построенной одним из мутантов буквально за час сцене. «Робби пришел», — радостно сказал Вагнер, подталкивая Пирса начать свое выступление. «Да иду я, иду». Поддерживая полученное ускорение, Райан направился к микрофону. «Попрошу внимания. Сейчас вместе с нашей группой выступит очень талантливый парень. Мы с ребятами уже успели оценить пару его песен и были в восторге. Надеюсь, и вы тоже сможете проникнуться талантом новичка», — сказал 19-20-летний мутант средней комплекции с зеленым цветом волос. Сейчас он размышлял об заманивании новичка в группу, совершенно не замечая еле сдерживающего смех Курта. «Спасибо за столь радушное представление, ну что, начнем?» В ответ Райан услышал довольно живой гул толпы. К удивлению, Пирса на вечеринке собралось около 70-80 человек. Это снова подтвердило мысли Пирса о крайне малом количестве мутантов, вернувшихся в мир после школы Ксавьера. «Сначала я решил подбодрить Робби, а то, смотря на его кислую рожу, я даже начал немного понимать скота, а это не есть хорошо. Поэтому, когда в зале красиво погасили свет и все освещение, осталось лишь на сцене, группа начала исполнять Let It Go. Уже к середине песни большая часть зала поняла, к кому был обращен посыл. Ну и ледяной мальчик тоже вскоре понял свою связь с музыкой, только мина на его лице с кислой теперь сменилась на недовольную. Это где, блин, видано, что когда лично для тебя СП создали песню, так кривится. Зато вот Саммерс прямо-таки светился от счастья из-за недовольства Дрейка. Казалось, что вечер для него уже удался, но тут группа начала исполнять свою вторую композицию. А нет, Хри и Док Никхт, неплохо съездив по самолюбию Саммерса. И похоже, выпячиванием своего лидерства он многих достал, иначе по-другому было не понять всеобщее восхваление и даже особо не скрываемый ржач пары человек из толпы. Красный, как рак и готовый вот прямо сейчас сорвать с себя очки и неплохо так поездить взглядом по толпе, Скотт покинул зал. Ну, а мы с группой решили воспламенить людей изначально отложенной на середину вечера песни Хардроцк Халлилуих. Зал был в восторге. Казалось, что я нашел тот идеальный способ заманивания мутантов в секту. Вот сколько людей пошли за апокалипсисом, всего 4. И то один из них был морально уничтожен смертью семьи, второй потерял свои крылья и безбожно пробухивал свою жизнь, а третья просто была первой попавшейся под руку девочкой-воровкой. Лишь Псейлок пошла за ним из перспективы стать сильнее. А вот мы сейчас могли, что угодно сказать этой толпе уже неплохо набравшихся людей, и за нами пошли бы десятки. Надо будет записать, что пафос и печеньки – это хорошо, но с правильно подобранной песней рекрутинг проходит еще лучше. Покинул столь красочное на спецэффекты место я лишь через пару часов, на прощание исполнив «Dancing in Hema Unlicht», и под аплодисменты уже прореженной толпы я отправился спать. У нормального человека утро начинается с кофе или на крайний вариант с бутера, но я, похоже, особенный, ведь утро у меня началось с шума от падения чего-то тяжелого за окном, а потом спустя 10 минут женского крика. Отвесив занавески и выглянув в окно, я застал довольно странную сцену. Внизу валялся ангел и его нехило так колбасило, а вокруг него порхала какая-то девка, пизда его палкой. Поскольку ситуация была мне крайне интересна, я быстро оделся и, открыв окно, спрыгнул вниз, предварительно частично изменив внутреннее строение ног. Но под джинсами это никто не заметил. Приземлившись, я стал более детально рассматривать ситуацию, а то, учитывая смазливость мордашки ангела, он мог быть тут виновной стороной и сейчас получал заслуженное наказание. Но присмотревшись, я нашел цель ударов девушки и понял, что виноват в положении процентов на 30 я. В прошлое свое пребывание здесь я очень положительно оценил певчие навыки местных птиц, обожающие собираться под окнами и орать в 5-6 утра. Поэтому, когда меня опять заселили в ту же комнату, я достал боевую мини-турель, привезенную с собой в сумке. Эта малышка весит всего пару кило, а размером не больше обычного радио. Собираясь вчера ложиться спать, я вспомнил об этих мерзких пернатых тварях и поставил турель в бесшумный летальный режим с электроснарядами. Точнее, он таким должен был быть для птиц, а вот для ангела он, похоже, не смертелен. В общем, поскольку в турельку был впихнут отнюдь не из кайнета, то внутренний алгоритм провел легкую логическую цепочку перед выстрелом. Крылья есть? Есть. Летает? Летает. Сбивай. Отвлекшись от размышлений, я заметил, что ангела перестало трясти, похоже, энергия в снарядах закончилась. И пока девушка прописывала парню еще пару ударов уже чисто на автоматизме, я решил свалить назад к себе и убрать от греха подальше свою разработку, а то хрен его знает, кто тут еще летает. Теперь уже нормально приведя себя в порядок, я направился к одному очень ценному студенту. Вы, наверное, подумали, что это какой-то очень сильный мутант, но нет, мутация парня попала в те 8-10% брака, к которым относятся бесполезные и даже вредные трансформации. Парень взял почти все, что можно от птицы. Когда я говорю «почти все», я имею в виду полые кости, которые облегчают парня и делают его вертким, но также очень хрупким, и травмироваться его в несколько раз легче, чем любому другому человеку. Его руки обросли перьями и изменили свои пропорции на более длинные и худые. Его пальцы удлинились и срослись, из-за чего у него теперь всего 3 пальца на каждой конечности. Ну, а его лицо, представьте, глаза на сильном выкате и кожаный клюв. Проще говоря, жизнь пацана закончилась в утро своей трансформации. С такими данными большинство людей полезло бы сразу в петлю, хотя мне кажется, что и он собирался так поступить до прихода доброго колясочника, который легонько проехался ему по мозгам и убрал такие мысли. Теперь Барнелл Бохуски является изгоем уже в школе мутантов и все свое свободное время проводит за экспериментами. Как вы понимаете, целью такого мутанта, Может быть, лишь одна, он отчаянно желает вернуть себе нормальный облик. И учитывая, как отзывался о навыках парня Хэнк, это юный гений. И я знаю, что имею 80% шанс подарить парню нормальный облик и получить в ответ его с потрохами. «Привет, парень, есть разговор», — сказал Пирс, заходя в приоткрытую дверь личной лаборатории мутанта. «А вы кто?» — немного нервничая спросил парень, поерзав на стуле. «Райан Пирс, будем знакомы, Барнеллу», — сказал Райан, лучезарно улыбаясь и протягивая подростку руку. «А о чем вы хотите поговорить?» Пожав руку и удивившись полному отсутствию неприязни на лице Пирса, спросил Бохуский. «Я недавно открыл компанию и сейчас ищу юные дарования, и профессор МакКей очень сильно тебя нахваливал. Поэтому я решил, что просто не могу пропустить такой ценный кадр, пока я здесь», — ответил Райан, осматривая комнату, забитую кучей досок от и до заполненных формулами. «И мне кажется, что у меня есть крайне заманчивое для тебя предложение. Я и сам неплохо разбираюсь в генной инженерии и недавно провел пару экспериментов и смог найти способ с 80% шансом возвращения тем, кто прошел неудачную эволюцию человеческого облика», — сказал Райан, наблюдая за застывшим парнем. «С тобой все хорошо?» — спросил Пирс, проводя рукой перед стеклянным взглядом мутанта. «Я понял, вас ведь просто подговорили на шутку». «Да», — вернув взгляду осмысленность, выдал парень. «Ага, подговорили», — сказал Райан, доставая из рюкзака распечатанный 50-страничный договор для работника. Особенно веселой частью розыгрыша была платить за каждый листок по 20 центов. «Я прямо с каждым листком понимал, откуда у школы деньги на самолет-невидимку», — с болью в глазах проговорил молодой миллионер и наследник миллиардного состояния Пирса-старшего. «Прочти и потом реши, готов ли ты рискнуть. Потому что оставшиеся 20% могут, как и не дать эффекта, так и только ухудшить твою ситуацию», — с серьезным лицом сказал Райан. «Ха, хорошо», — все еще не веря в происходящее, сказал парень. Спустя 2 часа крайне напряженного чтения договора подросткам и крайней степени маяния фигней Пирса контракт был подписан, и Барнеллу стал ждать какого-то крутого прибора или поездки в мегалабораторию компании. «Пей», — сказал Пирс, протягивая колбу с бесцветной жидкостью парню. «Это оно?» — с фанатизмом глядя на жидкость, спросил парень. «Нет, но выпить это ты все равно будешь должен», — сказал Райан. «А что дальше?» — не смог закончить вопрос отрубающийся Барнеллу. «А дальше уже моя работа», — сказал Райан, проверив округу на чужое присутствие и камеры. Убедившись в отсутствии проблем, Пирс произвел полную трансформацию, после чего укусил парня в плечо, зависнув в таком положении на добрые пару минут, позволяя слюне максимально сильно попасть в раны парня. Теперь остается лишь ждать. Отплевавшись от остатков мяса и крови Бахуския, Райан стал ждать результатов. В зале для конференции новенького, спущенного всего месяц назад на воду геликарьера, происходило важное совещание насчет нового кандидата в проект «Мстители». «Парень еще молод и довольно горяч», — сказал Фьюри, подавляя нарастающее внутри раздражение. «Еще недавно ему приходилось отбиваться от нападок этих шишек ради допуска Старка в проект. А теперь он сам выступает по ту сторону баррикад, пытаясь не допустить присоединения столь бесконтрольной личности. Но только в этот раз у него почти нет логичных аргументов. Если, рассматривая дело Тони, можно было найти сотню причин отказать разгульному миллиардеру, а в защиту привести Абадаю и Экспо, то вот личное дело Пирса просто блистало. Идеальные оценки, полное прохождение курса оперативного агента с лучшими отзывами от преподавателей и дополнительное обучение в научной специализации. После ни одной проваленной миссии с ударом и также положительная рекомендация Рамлоу. Как ни посмотри, но кроме Бартона Пирс выглядит лучшим кандидатом для проекта полного неподконтрольных правительству личностей. По прочитанным нами данным из досье за все время службы, парень всего 2 раза отклонился от заготовленного заранее плана, и оба случая закончились положительным выполнением миссии, — сказал голос мужчины с одного из экранов. «Что скажут люди, когда поймут, что вы отправляете сражаться ребенка?» — попытался надавить с помощью последнего хоть как-то еще действенного аргумента. «По вашим же словам, директор, мы будем использовать команду только в случае появления угрозы 10 и 11 уровня по типу Тора. И, мне кажется, у прессы будет намного больше вопросов к зеленому монстру, ответственному за разрушение в Квинсе, чем к подростку, настоящий возраст которого без лабораторных тестов и поднятия бумаг из школы не определить», — отразила и надавила побольнее в ответ единственная женщина-вамп. «Предлагаю начать голосование за включение Райана Пирса в проект «Мстители».» сказал появившийся сзади Николаса, сдерживающий свою улыбку Александр Пирс. Тени на экранах поочередно произносили «за» и «против», и в конце кандидатура Раина получила 6 из 8 голосов. Под недовольный взгляд глаза Фьюри Раин Пирс был официально включен в проект «Мстители». Глава 58. Сидя напротив парня, я наблюдал за довольно неприятными трансформациями подростка. Его руки изгибались и возвращались в нормальное для человека положение. Перья с них просто отваливались, и все это сопровождалось ужасающим хрустом костей. Я не мог представить, как бы он сейчас орал, если бы я его не вырубил. Следом после возвращения нормального положения рук его пальцы стали распадаться и начался нарост мяса для получения ладоней. Все это прекрасное действо, скорее напоминающее фильм ужасов, продолжалось в течение 2 часов. После к норме стало возвращаться и его лицо. Клюв вместе с глазами стали втягиваться в череп, после чего можно было наблюдать быстрый рост зубов. Полностью трещать и хрустеть его тело перестало лишь после 4 часов полных страданий для организма. После всех этих изменений он стал напоминать жертву Освенцима. Я, конечно, понимал, что для перестройки организма может понадобиться лишний запас веществ, но чтобы все было так плохо, да я конкретно сплоховал. Если бы пацан весил бы хоть на 5-10 кг меньше, он мог бы и не пережить свое перевоплощение, и вот как я бы тогда смог объяснить профу смерть одного из его студентов, я не знал. Понимая, что проснувшись ему точно понадобится поесть, я отправился на кухню, чтобы одолжить у студентов пару килограмм пропитания для моего нового сотрудника. Подходя к кухне, я застал довольно интересную сцену. У крана стояла небольшая очередь из студентов с видом довольно профессиональных актеров из «Ходячих мертвецов», а за столом сидела Джин, опустив голову на дерево и не подавая признаков жизни. Протиснувшись между зомби, я набрал еды, и уже собираясь идти назад, я все же решил пожалеть девушку, и покопавшись в отделах своего рюкзака, я достал оттуда маленькую пробирку с лучшим средством против похмелья, разработанным Хэнком. «Что это?» — спросил труп с рыжими волосами, пройдясь по пузырьку мертвым взглядом. «Да, а оказывается, и не так много надо, чтобы свалить аватара Феникса. Чего эти люди ха в комиксах так с этим парились? Всего пара бутылок горячительного, и космическая сущность сама будет просить ее добить. Суперсредство против похмелья, Хэнк делал. Уже тише», добавил я в конце, но видимо у одного из зомби была мутация, улучшающая слух, потому что после моих слов он довольно четким и несвойственным для его вида серьезным взглядом прилип к руке Грей. И после принятия лекарства Джин и ее ожившего вида он прямо воспылал и с скоростью уже нормального человека вышел из очереди к крану, направившись искать Маккоя. По его взгляду было видно, что он его и из могилы достанет. И поскольку к водичке он стоял аж третьим, остальные зомби смекнули, что это ж неспроста, и направились за ним следом на поиски синего зверька. Проводив эту толпу взглядом и хмыкнув, я направился к Барнелу дожидаться его прихода в себя. Спустя полчаса парень пришел в сознание. Сначала он был дезориентирован и не понимал, что происходит, но затем осознание ситуации стало возвращаться к подростку. Окинув комнату взглядом и обнаружив меня, он сразу попытался встать и чуть не упал. В последний момент я успел подскочить и подхватить парня. Аккуратно усадив его в кресло, я протянул Бохускию зеркало. Конечно, он уже и сам, скорее всего, успел заметить кардинальные изменения в своей внешности. Его угол обзора сильно сократился, да и перед глазами не маячил кожаный клюв, перекрывающий часть вида вниз. Также он на минуту застыл с протянутой рукой, так и не взяв в нее зеркало. Он просто смотрел на свою руку и 5 нормальных пальцев на ней. Переборов шок, он все же взял зеркало и поднес его к лицу, после чего он просто смотрел в него, не обращая ни на что никакого внимания. Казалось, что начнись сейчас пожар, и он бы все равно продолжил бы сидеть на этом же самом кресле, продолжая смотреть в него, пока по его лицу стекали слезы. «Спасибо, я даже не знаю, как вам отплатить за это», — сглотнув ком в горле, сказал Барнелу, переместив взгляд на меня. «Просто не филонь на работе, и мы будем в расчете», — улыбнувшись парню, сказал Раин. «Конечно, босс», — загоревшимся решимостью взглядом сказал Бохуский. «Ты, конечно, вернул свой прежний облик, но вот твой организм довольно сильно потратился. Вон там тебя ждет куча продуктов, а то тебе сейчас и анорексики бы сказали, что ты какой-то худенький. Ну, а я пока пойду проведаю еще пару человек». Под хмык осмотревшего себя подростка Пирс отправился к Тревору. Добравшись до комнаты парня, я обнаружил так часто встречаемый сегодня по институту вид зомби обыкновенный, валявшийся лицом перед компом. Вздохнув, я снова стал рыться в своем рюкзаке ради средства Хэнка. Конечно, предложи я Тревору сейчас это средство, и он подпишет мне контракт даже на его душу, но я все же предпочту более честное сотрудничество со столь полезным мутантом. Влив живительный напиток в рот трупу, я стал наблюдать магическую картину воскрешения парня. Я не знаю, кто ты, но знаю, я тебя люблю. Держась за голову и пытаясь сосредоточиться, сказал Тревор. А Джин мне только спасибо сказала, а оказывается, надо было лишь подождать. Веселясь, сказал Пирс. Раин, друг, нет, дружище, что тебе нужно, я все сделаю. Придя в себя, сказал Тревор. Да вот хотел сделать тебе одно выгодное предложение. Вот сколько ты получаешь за свои усиления костюмов иксов? Спросил Пирс. Я делаю это бесплатно, все же они рискуют собой ради будущего всех мутантов. Ответил парень, благородно, но я хочу предложить тебе постоянный и, главное, очень прибыльный способ заработка. Мне бы очень пригодилось снаряжение, способное выдержать выстрел пули. В прошлый раз я не говорил, но я владею компанией, связанной с очень передовыми разработками, и когда они выйдут на рынок, большое количество нечистых на руку захотят пробраться и прикарманить результаты исследования и работы множества людей. А во время этих попыток могут пострадать ни в чем не повинные охранники. Поэтому мне бы очень пригодились твои силы. Я готов платить тебе по 200 за каждую основную часть формы и по 50 за улучшение дополнительных небольших вещей, сказал Пирс, протягивая парню контракт и смотря, как он начинает подсчитывать прибыль в уме. А сколько у тебя людей, которым требуется усиленное снаряжение? Сглотнув, спросил Тревор. 120 человек, и им понадобится минимум 2 комплекта, а в идеале 3 на каждого. Улыбнувшись улыбкой матерого искусителя, наебавшего ни одного Адама и Еву, сказал Пирс. «Я согласен», — чуть ли не прокричал парень, ставя подпись на контракте. «Отлично, я сейчас пойду обсужу способы поставки формы у профессора, но скорее всего раньше, чем через неделю, ее не жди», — сказал Раин, покинув комнату второго по счастью человека в мире, уже начавшего прикидывать, на что потратить свое еще не появившееся богатство. К моему удивлению, разговор с Ксавьером прошел намного легче, чем я ожидал изначально. Он не стал выдвигать каких-то чрезмерных требований или посылать ко мне проверяющего в роли одного из членов команды людей Ха. Все было довольно логично и просто. Он согласился отправить тестовую партию ребят, которые потом вернутся и расскажут о перспективах другим. Я не был против, да и, если честно, рассчитывал на такой вариант развития событий. Поэтому ко мне на работу на испытательный срок поступают 3 мутанта: Барнел, бог узкий, шокировавший всех своим новым старым обликом, Дин Тривон, способный выпускать из пальцев маленькие шипы, которые при проколе кожи оппонента впрыскивают туда парализатор, способный обездвижить врага на 25-30 часов, и Эрика Криен, способная почти мгновенно отращивать у себя волосы и ногти до крайне устрашающей длины. В общем, мне скинули довольно бесполезных и не особо боевых студентов. Попрощавшись с друзьями и собрав вещи уже этим вечером, тройка студентов была готова отправляться. Поэтому, закинув вещи в вызванный мной джип, мы отправились к их будущему месту жительства. Для первых партий решивших рискнуть студентов я выкупил отдельный дом на 20 квартир. Учитывая довольно хорошие зарплаты, я мог вообще оставить подбор жилья на них самих, но учитывая, что от отзывов оставленных этой парой следующих партий будет зависеть приток мутантов в будущем, я решил не экономить. Спустя 2 дня. «Ты готов?» – спросил Пирс, находясь посреди большого зала с тренировочным инвентарем и плазмой с диваном в конце зала. «Да, тем более вы сказали, что если что-то случится, то вы сможете меня остановить», – сказал бог узкий, после чего выдохнул и отдался во власть нарастающего изнутри зова. После этого его тело стало скручиваться, и он издал болезненный крик. Его лицо приобрело животные черты, но вот рот стал выгибаться и возвращать столь противные парню формы клюва, а спина получила какое-то уплотнение в виде горба. Продолжая скручиваться на полу через какое-то время, парень смог подняться на ноги, и под крик, напоминающий очень сильно усиленного басом ястреба, его горб на спине порвался, явив на свет 2 новые конечности, напоминающие его старые руки, только в несколько раз больше и покрытые более длинными перьями черного цвета в тон клюву парня. Закончив кричать, создание окинуло Раина совсем недружелюбным взглядом, и спустя секунду, взмахнув своими новыми конечностями, оно поднялось в воздух и изо всех сил понеслось на Пирса. «Потерял контроль, неожиданно», — спокойно рассуждая, сказал Раин, как будто все происходящее перед ним никак его не касалось. Когда до касания когтистой лапы Барнелла и Пирса оставалось всего мгновение, Раин резко отступил в сторону и, трансформировав свою правую руку, всего за половину секунды схватил новообращенного Ликана за шею, впечатав его тело в пол. Бахускай пытался вырваться, но сила, которой на него давил Пирс, была во много раз больше способностей только обратившегося новичка. «Я научу тебя уважать своего альфу, птенец», с ледяным спокойствием и красными глазами сказал Раин, посылая в сторону Барнелла ужасающее чувство страха. Сразу же после встречи глазами с Пирсом тело Бахуския задрожало, и пелена безумия спала с его глаз. «Пришел в себя?» — продолжая держать Ликана за горло, спросил Пирс. «Да-да», — трясясь и еще не отойдя от первобытного ужаса, вызванного инстинктами тела, сказал Барнеллу. «Хорошо, теперь тебе нужно будет освоиться в этой форме и привыкнуть к своим новым силам, а завтра мы будем учиться принимать эту форму по собственному желанию». Глава 59. То ли Симмонс оказалась таким гением, или просто парень был не очень понятлив, но научиться входить в свою боевую форму он смог лишь через неделю долгих и упорных попыток. Каждый день он тратил по 8-10 часов на тренажеры и попытки трансформироваться. Благо, хоть после обучения трансформации он стал намного быстрее постигать частичное преображение, и всего через 3 дня он смог преображать лишь одну конечность. «Я, конечно, понимаю, что из меня выйдет отличный учитель, и я сам изначально изучал все вслепую, но то, что он смог обучиться этому даже в такой грубой форме в 12 раз быстрее меня, немного задевает. Лишь появившееся сообщение о новом навыке немного успокоило мое сердечко». «Учитель Семюр, через пару дней после перехода Барнелла на самостоятельное обучение я получил вызов из штаба. Удар ждало новое задание. Прослушав довольно странный инструктаж, мы были направлены к Квинджету. Целью нашего задания были какие-то файлы, спрятанные на одной из тайных баз советов, созданных еще во времена Холодной войны. Что это за файлы, знал лишь Брок и Бобби, а нам сказали просто делай и не задавай лишних вопросов. Хотя они, слушая брифинг, как раз и появлялись, причем в довольно большом количестве. Во-первых, почему на миссию были отправлены только мы, если по добытой информации там довольно неплохая база с подземным бункером? Мы, конечно, выполнили много сложных миссий, выходя сухими из воды, но штурм базы врага всего 7 оперативниками? Нет, конечно, если это кто-то уровня Мстителей, то миссия перестает напоминать довольно изобретательный суицид, но окидывая взглядом ребят, я что-то не вижу среди нас Халка или хотя бы пару Капитанов Америка. Подлетая к месту назначения, меня не покидало странное чувство волнения. Я вот прям жопой чуял, что-то будет. Ладно, ребята, готовимся. Мы, конечно, еще никогда не брали такие большие базы, но опыт ведь есть. Поэтому действуем по плану, как в Аргентине, — сказал Рамлоу, доставая снаряжение для преодоления защищаемого периметра. Недавно нам подогнали новое снаряжение, как раз идеально подходящее для проникновения по ТР-5К. Система экзоскелета для ног, позволяющая бесшумно подняться в воздух на 10 метров и также тихо приземлиться, не сломав себе ноги. По плану мы с Гаретом должны будем проникнуть внутрь и захватить всех важных шишек. Через 10 минут после нашего входа внутрь бульдог подорвет заряды на складах боеприпасов противника и с помощью еще пары случайно расставленных пакетов тротила посеет панику в стане врага. Сова отключит им электричество, а Жнец, Лис и Коршун примутся за зачистку базы. Все цели были выполнены, и казалось, что все просто идеально, ровно до того момента, как один из охранников главы базы не заметил крадущегося пантеру и с нечеловеческой скоростью заехал ему в бок. В тот момент я услышал довольно устрашающий хруст костей напарника. Гаретта просто впечатала в стену, а охранник, скинув с себя куртку, явил довольно неплохой экзоскелет, огибающий все его тело. Я, конечно, оценил его угрожающую улыбку, но учитывая крик сирен, можно было уже не особо скрывать свое местоположение. Поэтому пока этот мужик просирал свое преимущество, я выхватил из-за пояса пистолет и пустил пулю ему в лоб. И пока его тело падало, я быстро направился к Бобби. Его травмы были крайне серьезны, и медлить было нельзя. Уже подходя к напарнику, я услышал сзади себя легкий звук шагов и чисто на инстинктах успел сместиться в сторону. Мимо меня пролетел кулак считаемого мной мертвым врага. Уклонившись, я был готов применить пламя, считая, что это кто-то по типу Логана или Люка Кейджа, но вот реальность оказалась намного проще. У него во лбу просто была стальная пластина, и пуля увязла в защите. Повернувшись ко мне, он уже хотел совершить новый замах, когда я издал вздох облегчения, после чего, покорив себя за оставление своего оружия в Квинджете, прострелил глаза противника. Затем, чтобы быть полностью уверенным в его смерти, я максимально напряг мышцы ноги и несколько раз вмазал по затылку охранника, разломав его череп до конца. Быстро подбежав к пантере, мне ничего не оставалось, кроме как влить ему внутрь один из своих регенераторов. Самый сильный я решил не использовать. Все же ответить на вопрос о полном восстановлении за пару секунд после явного звука дробления ребер я не смогу, поэтому на Бобби был применен регенератор долгого воздействия. Он все еще был силен, но вот работал довольно медленно. Нет, если принимающему грозит смертельная опасность, он работает, как и другие. Но вот если организм не откинется в ближайшие 10-20 минут, он как бы замедляется и постепенно лечит пациента, при этом даже немного улучшая тело человека. Спустя пару минут Гарретт открыл глаза и, болезненно промычав, стал подниматься. После через пару минут он уже смог нормально передвигаться. Когда я точно убедился в его состоянии, мы приложили заранее заготовленное устройство для вскрытия стальной двери, ведущей в кабинет главы базы. К моему удивлению, мужик, имеющий возможность сбежать, спокойно сидел за столом, и его взгляд не показывал и капли волнения. Значит, даже Алексей не справился. Грустно сказал он, после чего резко схватил лежащий перед ним пистолет и, приставив его к подбородку, нажал на курок. Я всей душой хвалил свое шестое чувство, позволившее мне понять, что здесь что-то не так, и подготовиться к почти любым действиям мужика. Выхватив один из ножей, висевших на жилете пантеры, я отвел ствол в сторону. Следующим ножом я попал в его правую руку, не давая ему даже шанса на повторную попытку самоубийства. Добравшись до главы базы в пару движений, я вырубил мужчину и стал ждать ребят. Когда все было закончено, мы стали искать нужные нам документы, но без знания этого мужика все было безуспешно. Поэтому жнец отправил пантеру допросить его и выбить все нужные нам сведения. Все в отряде сразу решили оказаться подальше от комнаты с Бобби, и за компанию утащили и меня. Они сказали, что мне лучше не видеть, что с людьми делает Гарретт.